ты все что. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 27 октября 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир, вещаем мы с Волги, из Саратова, из России. До новой исторической эпохи осталось 740 дней. Быстро время течет, очень хорошо. Владимир из Москвы пишет: Вячеслав, Эдик, мой посильный вклад в общее дело, с благодарностью за ваш каждодневный просветительский труд. Спасибо. Как-то чувствую себя каким-то Кириллом и Мефодием. Мефодием, да, просветительский труд. Здравствуйте, Вячеслав, Эдуард. Вячеслав, во многом разделяю ваши взгляды, философский контекст ваших взглядов во многом близок к описанному в книге «Истоки истории и ее цель» Карла Ясперса. Хотелось предложить вам создание отдела революционного правительства по духовно-нравственному и мировоззренческому воспитанию населения. Но мы целиком не будем читать, письмо длинное, но мы его прочитали и задумались, да? В любом случае, если меняется историческая эпоха и приходит новая историческая эпоха, то обязательно люди начинают заниматься нравственностью. Так мир устроен. Возникают новые конструкции. Поэтому для того, чтобы они возникли, эти конструкции, с одной стороны, нужны объективные какие-то причины. Они созданы уже сейчас. Ну, потому что, как сказал Андрей Макаревич, бездуховность, блядь. А с другой стороны, потому что есть еще и субъективный фактор. Ну, а субъективный фактор, мы это не хотим. Вот это говно мы не хотим. Мы хотим, чтобы было лучше. А как лучше? Как раньше? Ну, наверное, нет. Как раньше тоже не очень хорошо. Мы всегда же к идеалу стремимся. Ну, поэтому и должны действовать в этом направлении. Сергей из Электростали спрашивает, пришел ли перевод. Пришел. Спасибо. Сергей Спасибо. Данченко, о погибшем в Сирии военнослужащем. Странно, что о нем вообще сообщили. Ну, там разное он перечисляет, что то одна версия, да, то самоубийство. Ну, было, мы сегодня поговорим об этом. Поговорим. Просто как раз он спрашивает, у вас есть информация о людских потерях в Сирии? Ну, даже если есть, ее же как-то нельзя, наверное, распространять теперь в связи с новым законом, да, если о потерях. Путин внес в Госдуму законопроект об отказе от доллара в рамках СНГ. Ожидаем курс 500-600 за вечно зеленый. Ну, тоже, наверное, будем говорить, да? Да. Как раз перед этим это Олег из Приморья написал. Спасибо вам всем за помощь и поддержку. Ставьте лайки, смотрите нас на канале «Артподготовка». Спасибо. Он всегда, как всегда, задает вот человек идиотский вопрос. Он говорит, если 99,9 в периоде россиян потребовали, чтобы Мальцев прекратил вести свою гнусную пропаганду, извинился перед Владимиром Владимировичем, готовы ли прислушаться к голосу народа. Вот вопрос такой странный, потому что этого не может быть, никогда. Даже если потребуют, воскресят Гитлера и попросят всех высказать ему свое фи. И поверьте, в России будет 15%, которые будут показывать вот так. Как минимум. Поэтому нет такого. Черта притащат с рогами за хвост. И все равно найдется много тех, которые... Ну, будут... давай идеализируем ситуацию для человека. Скажем, допустим, вот все не хотят твоей пропаганды, а ты один остался. Вот один ты остался. Один. Идеальная ситуация, ну, да? Ну, похуй. Нет, ну вот послушай, да. Тогда его вопрос не имеет смысла. Конечно. Потому что раз его никто не смотрит, конечно, то какая это нахер пропаганда? Не только. И раз никто не смотрит, а мне похуй, значит, вообще это не имеет смысла. Не имеет смысла, да, обсуждать это. Но если он обсуждает, вот это 9 периодов уже не получается, потому что он уже смотрит. Да, согласен. Так, вот тут про Бориса Миронова сообщили нам, что его вызывают на допрос. Сын его рассказал, адвокат рассказал, что... Связано это каким-то образом там с агентством, с тем, которое там печатало его книги. Но на самом деле вроде это просто повод. И вот сын его сказал, что какой-то полковник Рустем Шайдулин там через смски угрожал значит, вот Миронову со своего телефона. Ну, так это не так, мы не знаем. То есть я телефон этого Шайдулина или как его, слава богу, не знаю. Но я хочу вот очередной раз вот этих Шайдулиных предупредить. Ребят, вот у вас хор такой, вот вы в хоре поете, блядь. Ну и пойте в этом хоре. Не надо солировать, потом без яиц останетесь. Ну это же очевидно. То есть не надо инициативу проявлять. Вам положено, ну скомандовали, ну делайте по команде. А когда это как за личное берутся. Ребят, ничего личного у вас не должно быть, только служба. А если появляется личное, то имейте в виду, что с вами будут бороться не правовыми методами. Это я вам гарантирую. За рамки правового поля не выходите, не надо. Пойте в хоре, а лучше рот открывайте. Хор стоит, открывайте рот и все. Все равно будете, конечно, наказаны после революции, но не так сильно. Леонид Развожаев объявил голодовку прямо в тюрьме после перевода его на строгие условия содержания. Ну да, какие-то вот, я так понимаю, тоже ретивые, какие-то инициативные пытаются из него какие-то дополнительные показания выбить. Ну что, потому что Яценюк воевал в Чечне? Ну естественно, какую-нибудь херню, понимаешь, потому что им надо продвинуться. Вы дебилы, блядь, слабоумные, поймите, я говорю, вам лучше сейчас спрятаться, вот низко голову согнуть. Ваша инициатива вас погубит. Ну ладно, хер с вами, вы о детях своих подумайте, о семье своей подумайте. Что же они вообще, что ли, не понимают? Да они как раз думают, что сейчас самое время выдвинуться, да, да. Заслужить, Вовы, блядь. Вот заслужить, представьте, будет как с некоторыми фашистскими, блядь, чертями, которые все перестрелялись, а они остались главными. Им сказали, теперь вы командуете, как Дёнец командовал, блин, флотом. Ну и командуй себе. И вдруг раз оказался фюрером Великой Германии в последний день. Что, дураки, что ли? Ну то, кто бы ему дал 25 лет, если бы он просто был флотоводцем, если бы он последний. Ну это уже так решили. Ну ладно, ну хотел ты быть фюрером, ну, получай. И ты же говоришь, дураки. Ну, дураки не дураки, может быть, просто не очень умные, потому что им же показывают по телевизору, что, ну, как говорят, вот, смотрите на Мизулину, там, на Милонова, да, вот тому орден, то еще что-то. Это убегут, а этим-то куда бежать, придуркам? Ну, у тех и дети за бугром, и бабки нет, за бугром. Но они-то думают, вот освободилось место Мизулиной, дай-ка я туда, а потом туда за ней. Ну, так они рассуждают. Ну, это не те, которые делают на место Мизулиной. Это я говорю правоохранителям различным. Какой? Вот он, знаете, проспался просто запой, пошел там перевыполнять план. Дурак, иди еще выпей, да и все нормально. Проспишься, может, другой мир увидишь. На Канарах загорелся российский траулер «Адмирал Шабалин». А что он там делал? Не, ну он туда зашел зачем-то, да. И как тот, вот, который весной, как его называли-то, господи. Господи, я вот все записал. Найденов, помнишь, мы про этого Олега Найденова все говорили. И также загорелся. И тоже, говорят, локализовали. Помнишь, про того тоже говорили? Пожар локализовали, а потом он взял, сгорел дотла и утонул. Вот здесь тоже не потушили. Локализовали и всех эвакуировали. И самое главное, что Лас-Пальмас, тот же самый порт, полгода прошло, аналогичный случай. И тоже внезапно. Это я вот сразу задумался, да, траулер. Хер ли ему делать на Канарах? Ну, это же каботаж, по большому счету. Выскочил, хапнул сельдей, да, не, и обратно. Ну, они в Атлантику ходят. Зачем? Они в Атлантику. За китами? Не, зачем за китами? Ну, там за всякой рыбой они там косяками ловят. Тут же базы перерабатывают. Мне кажется, тут Канары не просто так. Мне кажется, не, может быть. Это какая-нибудь, ну, я так предположу, что очень-очень... такая серьезная контрабандная одноразового состава. Ну, условно говоря, если это радиоактивные вещества, то судно должно быть уничтожено, да? Не, может быть, я согласен. Потому с тобой. Что... Такие мысли возникали, да. И даже высказывались, что там что-то не все так просто. Ну, раз повторяется. Да, какие-то рыбаки, которые без всякой рыбы и не пойми с чем, команду нафиг, ну, как все очень странно. Пополнить запасы, да, пресной воды. Они зашли, как, знаешь, как будто... «Одиссею капитана Блада» читаешь, ну, да, да, запасы пресной воды, да. Да, смешно. Боксер Рой Джонс стал гражданином России. Вот теперь я узнал, что есть такой боксер Рой Джонс. Да, ну нам говорят, те, кто любит бокс, в общем-то, что это какой-то неплохой боксер, что он там второе место занимал. Нас покритиковали, что мы вот не знаем. Второе место среди лучших неизвестных боксеров. Да. Ну да, я с тобой согласен. Если бы это был Мухаммед Али, то, наверное, мы бы знали. Ты прав тогда, когда сказал про это. Ну вот, поэтому, значит, ну что тут можно сказать? Вот тут показали, я включил и обомлел. Его подключили, как там сказали, к детектору лжи. А знаешь, как это выглядело непосредственно? Это какой-то пояс, которым я думал вначале, что ему талию измеряют. Ну или там ширину груди. Закрепили и стали ему задавать вопросы. И это был детектор лжи. Ну такие, знаешь, вот для лохов продают через интернет. Такие вот там коробочки, там несколько кнопочек, значит, это вот детектор лжи. Можно колоть людей. Очень смешно было. И вот он сказал, что ему никаких денег не заплатили, что он по велению, так сказать, сердце получил паспорт гражданина России. Вопрос у меня, а паспорт гражданин Германии он сдал или как? Нахождение во вторник военного корабля США в 12 морских милях от китайских островов является вопиющей необоснованной провокацией против Китая. Это уже китайцы, наверное, заявляют, да, так? Вот нам Синьхуа сказали, что агентство. Мы два мудака, что вот это вот хрена, не знаю. Я сразу за это в баню, потому что, ладно, меня бы обозвали, я спокойный. Я вот как-то... Два мудака? Ну, что мы этого кренделя не знаем. Такой, ну, вот этого Роя Джонса. Джо Дассен, слава богу, мы знаем. Вот. Что тут можно сказать? Вот определенные кренделя... В Китайском море. Да, в Китае. Нет, в Америке заявили о том, что это вообще чуть ли не подготовка к войне, уже такая напряженность, да, что все вот не сегодня, завтра вообще все займется в ядерном пламени. Ну, я смею этих экспертов, так сказать, заверить, что ничего не будет, что китайцы повыпендриваются, американцы повыпендриваются, вся эта напряженность. Ну, она ниоткуда не проистекает и никуда не девается. Американцы должны защищать в Азии свои национальные интересы, китайцы должны защищать свои. С той, с другой стороны, это не более чем показатель силы, поскольку, ну, если Си Цзиньпин прибегает вот так вот фактически на задних лапах не только к американцам, но и к англичанам, и вся экономика США, хотим мы этого или не хотим, я имею в виду путинцев, зависит от Соединенных Штатов. Но представь себе на секунду, вот сейчас там все, тучи враждебные веют. Американцы говорят, блин, вот Си Цзиньпин, это такой же Путин, надо санкции. Представляешь, что будет с Китаем в течение вот полутора лет, вот, в течение которых там на Путина санкции они возвели. Ну, за полтора года от Китая ничего не останется. Они друг друга пожрут, потому что, если вы посмотрите по продовольствию, они себя прокармливают на 30%. Это было пару лет назад. Сейчас, я думаю, еще меньше, чем на 30% они себя прокармливают. Поэтому что тут говорить? Это полная фигня. И вот интересно, Синьхуа опубликовала ролик, надо посмотреть всем, обалденный ролик, посвященный 13-й пятилетке, такой психоделический, ощущение, что люди, которые его делали, нюхали, курили одновременно, там я не знаю, что они вытворяли, желтая подводная лодка Битлз вообще не канает в сравнении с этим, причем там музыка кантри, поют на английском, посвящено 13-й китайской пятилетке, мне говорят, просто вынос мозга. И рассчитано это, конечно же, на американцев. То есть это чисто американский ролик. Так хочется понравиться американцам, ну просто сил нет никаких. Поэтому о какой войне-то речь может идти. Так что вот я... Да, католицизм это круто. Да, я вот тут написал для себя заметочку такой. Путь Путина непутевый для Китая. Вот такие вот Так, что еще тут вот. А, эксперты тут еще взрывались, вообще рассказывали, что Россия продает Китаю веревку, чтобы повесить американский военно-морской флот, имея в виду, что Путин сдает все технологии Китаю, какие только возможно, нужно, не нужно, нате, получите, и что это так будет сильно обращено против США. Что за придурки эти эксперты? У США с Китаем нет сухопутных границ, у Китая нет территориальных претензий к США, у Китая нет даже никаких интересов, кроме как что-то США продать и дать денег взаймы. Все, нет больше интересов у Китая. Как же? Алясочку. Нет, ну, жрачку еще, может быть, оттуда купить. Все, больше нет интересов. Ну, цветы туда. Ну, это и не только. Цветы, игрушки там. Все на свете. Что можно и нельзя. То есть Китай оттуда стал... Кока-Колу побольше Китай стал купить. Придатком Соединенных Штатов. То есть экономика США обслуживает Китай. Это совершенно очевидно на сегодняшний день. И поэтому какой для Китая это потенциальный противник, то те технологии, которые Путин дарит Китаю, они будут обращены против нас. И не в завтрашнем дне, уже сегодня. На выборах в Польше победила партия экс-премьера Качинского Ярослава. Ну что ж, спасибо Путину, что можно сказать. Вот для всех такое удивление вызвало, что там какие-то там национал-консерваторы, как их там еще называют, 37% и 58% набрали. Да это же совершенно очевидно, потому что Качинский — это самый главный в Польше антагонист Путина, а поэтому он и должен был столько как минимум набрать. Вот на этом основании, что он самый главный антагонист Путина, он уже должен был минимум просто без, вот вообще Пупкин пришел, вообще никто не знает его в Польше, но знает, что это самый главный антагонист Путина. 33,3% ему обеспечено. 1/3 голосов избирателей. Только из-за этого. А если там еще посмотреть, что он что-то премьером был, брат там у него президентом был, на самолете грохнулся. Ну все. Что тут говорить. Поэтому Путину многие должны сейчас вот прям коньяки посылать. Я вагонами думаю, вагонами. И из Англии, и из Польши, и из других стран. Представитель свободной сирийской армии бывает в Москве, с ними ведутся переговоры, сообщил журналистам некто Богданов из Министерства иностранных дел России. Ну, замглавы Богданов такой. Вот нашлись, видишь, не искали, они ищут пожарные, говорят, ищут милицию, ищут сирийскую оппозицию в нашей столице. А он на телевизоре там, этот сирийский оппозиционер. Ну, наверное, вот ты им посоветовал, они его нашли. Стали вести переговоры, а тут такая... Это, наверное, того имеет в виду, который сказал, идите оттуда вообще прочь. Да, конечно. А тут вот видишь, Reuters со ссылкой на сирийскую свободную армию говорит, что и никакие переговоры они не ведут. Да. Они говорят, а мы не ведем, и знать не знаем, кто там ведет переговоры. Но вполне допускаю, что свободная сирийская армия говорит правду, а Министерство иностранных дел России лжет. Хотя они тоже могут говорить правду, потому что откуда мы знаем, кто в Москве назвался сирийской оппозицией. Ну, представь, приехал чувак, говорит, я сирийская оппозиция. Ну, ради бога, давай вести переговоры, почему нет? Мы Гоголя-то все читали, там, в Сирии на Хлестаковых тоже хватает. Я даже уверен, вот кто-то будет говорить, что они там что-то подделали, там взяли какого-то, назвали сирийской оппозицией. Да они дураки. Вот любой сириец приедет, какой-нибудь, сам главный, сирийским паспортом, скажет, ударит себя копытом, скажет, мы оппозиция хотим договориться, уже денег дадут. Уже дадут. Я вспомнил это, дальневосточное правительство, изначальник Чукотки. Да, потому, да, что да. Такие сидят такие, сколько их там, человек 5, да? Больше, ты больше. Что? Ну, министры, все. Ну, да. Человек... В избе такой сидят, а да. Там вот как раз они сидят... В командном пункте, я не удивлюсь, что там как раз вот 71 командный пункт, как раз они 71, как сказать, оппозицию разгромили, 71 такую. Военный потенциал России против сирийских повстанцев уже полностью исчерпан, пишет Financial Times. Не, ну, с точки, они откуда знают? С точки зрения того, что происходит, не, ну, как... Откуда они знают? По предвестникам таким. Основные предвестники. Работают завод в 3 смены. Мы говорили, бомбы делают. То есть бомбы кончились. С деньгами тоже проблемы. пароходы туда шныряют, как сумасшедшие. Что вспомнил интервенцию, помнишь? Спросите тетю Маню, есть ли у нас приличных бомб. Да, да. Вот насчет приличных бомб я не знаю. Вот насчет того, что при таком массированном, как они описывают, авианалете, должно все очень быстро закончиться. Да? То есть армия должна наступать, Башара Асада, а не бежать и не дезертировать. Да? Все остальные должны наоборот бежать и дезертировать, а получается наоборот. А раз получается сейчас наоборот, ну, значит, очень легко просчитать, и не только умным людям оттуда, но даже дуракам отсюда, когда это все, в общем-то, ну, если не закончится, то дойдет до такого состояния, когда уже будет в тягость даже самому Путину. Вот тут пишут про проблемы с вербовкой у повстанцев, которых нет, оказывается, да? Что там воевать все захотели. Да, ну естественно, представляешь, когда бомбят, когда есть человеческие жертвы. Причем на самом деле-то бомбят не страшно, как вот описывают те люди, которые там. То есть они распаляют. Что значит не страшно? Я понимаю, что любая бомбардировка страшна, гибнут люди. Ну, мы говорим, дальше будем говорить о человеческих жертвах, но с точки зрения количества бомб, я, может быть, буду очень циничным, но это смешные жертвы. Тем более, что, вот, как выясняется, я просто опупел, извиняюсь за выражение, читая эти интервью с теми сирийцами, которых разбомбили, оказывается, ночью их не бомбят. Ночью отдыхают, понимаешь? Ну, я понимаю, что, допустим, у Су-25 систем ночных у большинства самолетов нет. Недаром те Су-25, которые делали в Тбилиси, потом их переделывали там же в Тбилиси израильтяне, назвали этот самолет, я уж не помню как, Скорпион, что ли, врать не буду, забыл. И вот он ночной стал, а до этого он дневной был, понимаешь, ну пилот ночью спать должен. Не может он ночью бомбить. Они вот сирийцы приспосабливались, что пилоты ночью спят. А утром на рассвете с солнышком, как немцы такие, со стороны восходящего солнца. Тут прям, вот они описывают, обхохочется, если честно. Вот, чушь какая-то просто. Более 200 мирных жителей убили российские военные, пишут различные СМИ. Ну да, ну представь, вот и такое же количество, там 300 с чем-то называют террористами. Да что цифры все время разные, то 200, да. 140. Ну вот сейчас сходится к тому, что там 300 с чем-то террористов и 200 мирных, да? Вот представь себе ситуацию такая, ну пусть там 500, пусть даже 1000 человек. 1000 вылетов боевых, 1000 человек хлопнули. Можете себе представить, недороговато ли? А если еще считать, что 500, то есть на... А, причем, обрати внимание, каждый боевой вылет, они поражают несколько целей. То есть, что же это за цели? Такие, где, какие командные пункты, в которых нет людей? О чем вообще речь идет? Может, там и правда их ставят, эти кордонные такие? Ну да. Командные пункты. Представь, 5-6 тысяч бомб, тонн. 5-6 тысяч тонн бомб скинули. Убили в самом... Вот это, наверное, самые такие как бы кричащие цифры, которые дают, я так понимаю, что чистая пропаганда, ну, чтобы показать, что там злодеи и так далее бомбят, это 1000 человек. Вот 6 тысяч тонн бомб, чтобы убить 1000 человек, ну, это обхохочешься вообще. Где такое? На какой войне мы такое еще видели? Ни на какой вообще. А тут еще вот американцы требуют, чтобы по-английски они разговаривали. Так они так друг друга разбомбят, если будут по-английски разговаривать. Представляешь? Он как уткнется. И все, привет семье. Президент Сирии Башар Асад заявляет, что выборы в Сирии возможны только после ликвидации террористов и восстановления стабильности. То есть он сказал, я готов пойти на выборы, но сначала надо убить всех оппозиционеров, да, так я понимаю. Ну да. Не, а ты пропустил, у нас самое важное. Ничего, наша я новость, не пропустил. Да, Минобороны подтвердил гибель российского военнослужащего в Сирии. А, да, да, да. Мы же не пропустили. Вот, причем, знаешь, интересно. Все равно не признаюсь. Да, ну, московский комсомолец, замечательный, который мы вчера ругали, вот сегодня написал: Минобороны подтвердил гибель российского военнослужащего в Сирии. И в Минобороны сообщили, что военнослужащий покончил с собой во время дежурства, передает Интерфакс. Я не поленился, открыл Интерфакс. И знаешь, что меня удивило? Военнослужащий контрактник, проходивший службу на авиабазе Хмеймим, в качестве технического специалиста, покончил с собой во время отдыха после дежурства. Это как? Ну, то есть, они ссылаются на Интерфакс и говорят, что во время дежурства. Интерфакс сказал. Интерфакс залазишь, оказывается, во время отдыха. Ну, так прочитали на скорую руку. Ну, не знаю. Вот машина, мы вчера говорили про роботов. Вот машина таких косяков не допустит. Ты понимаешь? Непонятно, зачем они... Вот вопрос-то вот нам в письме задали, да? А зачем они вообще начали говорить? Они же сами начали говорить об этом военном. Не какой-то там западный голос. Они нет, а начали. Представь себе, в интернете это очень сильно обсуждалось. Вот... Нашли этого паренька, фотографию, нашли его ВКонтакте, где он там, все данные и так далее. И ну да, но если оно не появляется в Интерфаксе, то это никому до этого и дела нет, ты же понимаешь. Ну да, может быть. Не знаю, почему. Тут же еще вопрос. Во-первых, у нас потери засекречены. Относится ли это к, так сказать, к тому, что... Они хотят изобразить, что это не боевая потеря. Что вот взял человек, покончил жизнь с собой. Хотя ну, сомнительно. Да, давай ты военный прокурор, да? Давай. Вот ну, представим. Давай. Есть закон о том, что нельзя распространять засекреченные сведения, да? Угу. И, допустим, у тебя даже личная неприязнь, как у прокурора, вот к этому человеку из Интерфакса, да? Ты смог бы его арестовать по закону? На основании конечно, этой статьи? Конечно, естественно. Во-первых... Я бы предъявил обвинение людям, которые разголосили эти сведения. Ну да, если я имею в виду. Если бы я был да. путинский там прокурор, козел и так далее. То есть ты смог бы возбудить дело о том, откуда вообще ушла легко, эта информация? Конечно. Они ее на официальном уровне. Да. Вот, но это заявление Министерства обороны, официально состряпанное там и так далее, и разосланное в качестве... Но Министерство обороны может нарушать закон о разглашении конечно, сведений? Конечно, нет. Ну да, конечно, вот я об этом нет. и спрашиваю. Понимаешь? Кто-то же есть же, да, кто нарушил этот закон. То есть, на самом нарушил деле... этот закон тот, кто подписал эти сведения. Путин первый нарушил, да. потому что это незаконно совершенно. Я к тому, что сейчас, видишь, берут, арестовывают каких-то, значит, вдов, сирот, да, за то, что они что-то перепостили, в том числе и сведения, что кого-то там похоронили, да, условно ну, говоря. Да. Так вот, сразу надо это брать адвокату и нести в суд и говорить, а вот же, вот Интерфакс, вот сведения. Если мы говорим о единичных случаях или там каких-то, да, не вот... Цифры, а вот один человек, да, ну как вот хранили наших десантников. Да, ну чисто вот да. С точки зрения, если бы все правильно было, то есть если вот не указом, а законом, это чистый состав преступления, тут вообще вопросов нет. Потому что необходимо было бы пройти процедуру рассекречивания, это целая процедура, представляешь? Поэтому тут ты прав абсолютно. Так, ну и к Асаду, который хочет выбраться обратно, но только без... то есть согласен на не, выборы... Вот, мы не договорили. Вот наше, твое мнение, ты как считаешь, это самоубийство или не самоубийство? Или просто... Потому что некоторые люди пишут, что вполне допускают, что его убили, а его хотят изобразить самоубийцей, что по сути вообще, конечно, совершенно страшно для православных людей-то. Либо вполне допустимо, что его убили, в общем-то, и не злодеи. Мы же не знаем, что там произошло. Ну, вполне возможно, неуставные взаимоотношения. Да, да, мы ты же этом... понимаешь, на войне они обостряются. И вот да. в Афганистане, казалось бы, да, вот многие, кто там был, рассказывали, что дедовщина совершенно страшенная была. Как бы вроде наоборот не должно быть на войне, да, там она еще хуже была. Может, вот это вот проявление. Ну, больше... Как сказать, ну что в армии происходит? Самое частое вот это у нас. Просто там легче ну, спрятать концы, может быть, ну, сказать тут. Ну, мужахеды там. Выборы в Сирии возможны только после ликвидации... А, фу, опять, это я к Асаду опять. Да, ну давай, что, уже пора Асада тронуть. Ну что, он хочет выбираться после ликвидации всех террористов. Ну да, видно, он... В далеком светлом был. Да, что-то он сказал про выборы, его, наверное, поправили. Сказали, ты что, охренел, какие выборы, у тебя война, дядя. А он тут молодец, он говорит, он хочет, чтобы было все как раньше. Он же молодец, он говорит, да что херня, какая полсирии разогнали, там разбежалась, кого-то перевешали, кого-то сожгли, кому-то бошки поотрубили. Все же херня вообще, ерунда, давайте опять все будет как раньше, как при батюшке. Как при батюшке будет, хорошо будет. Хорошо, Асад уже тебе не будет, это я тебе точно говорю. В Сирии боевики ИГИЛ взорвали 3 древние колонны. Ну вот, молодцы такие, видишь, взяли в Пальмире, бабахнули колонны. Если честно, я до сих пор не пойму, как они их раньше не бабахнули. Ну, это же в Пальмире как визитная карточка на всех открытках, я еще помню, советский период, там в школе, в школьных учебниках колонны эти стоят. Ну, как они их не бабахнули? Говорят, кого-то к ним привязали. И взорвали. То есть просто так колонны они не могут взрывать. Они кого-то еще к ним привязали. Им тоже нужна картинка для школьного учебника. Какая-то киселевщина. Киселевщина полная вообще. Древние колонны какие-то. Мне кажется, им уже сбрасывают кордонные колонны. Они их там взрывают. Может быть. Надувные. Специальные надувные колонны. Надувные замки и колонны. Да. Встреча друзей Сирии пройдет в Париже без участия России. В России очень возмутились, хотя вот вопрос такой, там же сказано, встреча друзей Сирии. Ну кого язык повернется, и РФ, и путинскую, путинский режим назвать друзьями Сирии. Так можно докатиться, что сказать Асад друг Сирии. Представляешь, вот друганов нашли, бляху-мух. Конечно, без. Вот 10 государств будет. То есть Франция, соответственно, Саудская Аравия, Арабские Эмираты, Иордания, Катар, Турция, Германия, США, Италия и Великобритания. Но они себя, по крайней мере, позиционируют. Да, оно написано как... в кавычках. Вот это вот правильно написано. Ну да. Вот прям дружбаны, я бы сказал, Сирии. Дружбаны. Да. Вот они с утра все просыпаются, англичане, саудиты, думают, как же вот Сирии-то помочь нам, да, как же вот... Не, ну саудиты все-таки там единоверцы находятся. Понимаешь? Ну я понимаю единоверцам, но Сирия тут при чем? Как государство я имею в виду, кому оно надо, да? Вот Ирак пообещал США, что не будет сотрудничать с Россией в борьбе с Исламским государством. Ну это было совершенно очевидно. Детский сад вообще. Вот ты вот не видишь этот детский сад? Да, какие-то конечно. Люди бегают, и кому-то то вот что-то ты с ним дружишь, да, нет, да, ты, да, с ним, да. А ты с ним, а ты с кого, вот штаб, да, да, а ты с кого знаешь. Казаков разбойников, да, да, они, да, так играют, у них там стрелочки рисуют, все, штабы организовывают и бомбят штабы. Обрати внимание. Министерство обороны потребовало от стран НАТО объяснить их заявление по Сирии. Я не могу. Целое министерство обороны, да, да, вызвало все НАТО на ковер, да? Они вызвали военных атташе НАТО и Саудовской Аравии. Говорят, вы что там заявляли о том, что мы, да, госпиталя разбомбили? Своё поведение. Ну-ка, да, объясните. Те, значит, почесали затылок, ушли объяснять. Вернее, готовить объяснение. А эти тут сейчас бесчинствуют, рвут на себе рубах, кричат, козлы, они нас вон в чем обвинили. Ну, посмотрим. Я думаю, что сведения какие-то они предоставят, потому что это уже вышло на такой уровень, когда официально предъявили ноту фактически. Или, ну, потребовали обвинений, но тут, я так понимаю, не написали все-таки. Я посмотрим, как будут отвечать. Сотрудника Министерства иностранных дел, который с утра проснулся, да, еще не нюхал и говорит, а давайте вызовем НАТО к нам, да, пусть объясняются, да. Нет, они же на полном, не то что на полном серьезе, они действительно глумятся, понимаешь? Они же понимают, что это чушь собачья. Че, Лавров не понимает, что вот так вот не делается, да? Не знаю, ты знаешь, там масса людей с такими мозгами, что я думаю, что они вообще ничего уже не понимают, что они оторвались от реальности, как ты говорил, не нюхал. Че он там понимает? проснулся, его штырит, блядь, ему НАТО нужно. И саудовский атташе. Настолько глуп. Мне кажется, что он настолько циничен, понимаешь, ну, что быть. Ему наплевать на страну, на Путина, на Лаврова, да. Говорит, хотите, ну нате, да. Вот как ты говоришь, вот они рисуют эти плакаты с фашистов, и никак ты их за руку не поймаешь, да. Так, ну, же может, это да. Тоже. А давай. Ну просто, то, Лавров, что делать, сейчас вот это нас тут, вот, а что, надо что-то отреагировать. Он говорит, а давай НАТО вызовем. А это можно? Да можно, херли, вот что, напишем, да, и вызовем, что нам. И придут, ну у них же по протоколу положено, вот они пришли. Заявление курдов о создании новой провинции на севере Сирии создает угрозу для Турции. Да, вот Эрдоган такое заявил, что создает, и я с ним абсолютно, конечно, согласен. Да. И вот тут придется Путину решать, потому что ему же нужен кто-то, кто будет воевать в Сирии на его стороне, на стороне Башара Асада. Курды, ну, как бы реальная боевая единица и многочисленная, если только они смогут договориться с Асадом. Ну, Асаду, я так понимаю, что скажут, то и сделает он. То есть скажут, отрежем земельку, кусочек хороший, вот этот Курдистан, все нормально, они там молодцы, а за это они будут тебе помогать воевать. И тут сразу турки встают на дыбы. Представляешь, они говорят, нихера себе, сейчас им там сделают Курдистан. И они начнут турецкий Курдистан присоединять. Куда же деваться, конечно. В Ираке говорят, они же иракский Курдистан. Я думаю, вот почему они сказали, что не, ну ее нафиг Путина. Так самое смешное, сейчас и в Иране сидят, репу чешут, говорят, мы там вместе бегаем, а они что же начнут и иранский Курдистан присоединять. Понимаешь, это же ну, единая да. земля. И все, и что же тут получается? Вот по вопросам Сирии, так скажем, если плюс Курдистан, то сразу минус Турция, минус Ирак и минус Иран. То есть Путин остается с Асадом и с курдами. Хорошее это положение или плохое, я хрен ее знает, извиняюсь за выражение. Но то, что ему тогда капец стопроцентный, хотя ему и в другом случае тоже стопроцентный капец. Поэтому я не знаю, какой капец лучше. Двое турецких полицейских погибли во время столкновения с боевиками Исламского государства сегодня утром. Да, там, ну это я так понимаю, вчера, наверное, все-таки утром было, да? Вот, ну, они да, какие-то, значит, задержаны 7 человек. Я так понимаю, что они дали уже признательные показания, и из их разговоров понятно, что они из Исламского государства, а погибли двое. Но что нужно сказать? Инициатива была со стороны полиции. То есть это не теракт Исламского государства, это не какие-то там разборки. Их пришли захватывать по какой-то причине там, да? Тем более, что ну, мы знаем, что полиция не вся на стороне Эрдогана и не вся им контролируется. То есть это не такая ситуация, как в Российской Федерации. Хотя здесь тоже мы вот по делу Немцова и по многим другим делам видим, и что не все контролируют путинские. Что утекает масса информации, что инициативу какую-то допускают люди вроде случайно, а на самом деле понятно, что не случайно. Евросоюз планирует убедить беженцев оставаться в Греции в ожидании бесплатных перелетов в страны Европы и не рисковать жизнью, предпринимая зимние переходы через Балканы. Грекам-то как хорошо. Представляешь? Как? Видишь, какое великое переселение народов. Представляешь, ну, да. Как они через Балканы бредут с этими... По горам. Да, там, кто там, коровы там впряженные, да. Не знаю. А там на бывшей территории Югославии мины стоят. Представляешь, мины, да. Они через мины. Там на лыжах, как пастор Шлаг. Блядь. Жесть какая-то. Я тоже с тобой согласен. Но вот вопрос насчет самолетов. Ну, ты знаешь, я думаю, что в тех условиях, которые сейчас, так сказать, развиваются там в Европе, вопрос о самолетах отпадет в ближайшее же время, я думаю. То есть они постараются сделать паузу. И вот, сделав паузу, они такую так сказать, медвежью услугу Греции сослужит. Представляешь, в зиму там останутся все эти переселенцы, потому что их никто не захочет вывозить. Ну или будут, а может и подадут 1-2 борта там от каждой страны, да? Ну, результат будет плачевный, конечно, для Греции. А канцлер Австрии предсказал развал ЕС из-за беженцев. Ну, то есть, иными словами, канцлер Австрии сказал, что нам беженцев нафиг не надо. Но он не может так это сказать, четко, точно сформулировать. Он говорит, а вот ЕС из-за беженцев, из-за того, что мы там по-разному к этому относимся, может развалиться. Ну, и он, по сути, прав. Самое смешное, что не только ЕС может развалиться. Во многих государствах ЕС может, в общем-то, начаться внутренняя междоусобица очень серьезная. Я не хочу сказать гражданская война, но очень серьезная внутренняя междоусобица. На мой взгляд, процессы миграционные с точки зрения вот как геополитики, что называется, они гораздо больше, важнее и глобальнее, чем вот эти все состояние государства, там развалится, они не развалится, это все фигня. Не, понятно, что сейчас происходит великое переселение народов, да. И виртуальные границы тут никак это не сдержат. Ни законы, ни какие-то там полицейские меры. Не, или там понятно, что то есть они нравится могут... или не нравится, да. Это все равно. Все, люди уже поехали. Да. Да. Поэтому это не такими методами решается. И не решается. Я думаю, что это не решается. На уровне государств можно сдержать, замедлить и так далее. Но если масса поперла, да, лава поперла, что ты с ней сделаешь? Можешь себе за пруду поставить, отгородиться, как в Монако, да, там высокой стеной, сказать, вот мы тут живем. Ну, я думаю, так примерно и будет. Они... Не, конечно, так и будет. Отгородятся, выйдут на острова, будут попытки сдерживать. Да. И стены, я говорю, мы еще увидим, и даже вооруженные конфликты еще увидим. Да. А вот во Франции автомобиль задавил нелегальных мигрантов. Совершенно непонятная ситуация. Всех. В Кале кто-то наехал на этих мигрантов, одного задавил насмерть, троих не насмерть, и от него осталось зеркало. То есть я так понимаю, сообщение, что осталось от него зеркало, что он просто уехал. После того, как их переехал, свалил и все. То есть мы видели, как мусульманские экстремисты давили во Франции. Сейчас вот такой вот обратный, от нашего стола вашему, что называется. Ну, то есть, не, я далек от мысли, что это случайность. Вот тут укроп агентства задался вопросом, кто и как вооружает Армению и Азербайджан, и написал. Пост. Ну да, статьи, сейчас много статей по этому поводу, кто вооружает Армению, кто Азербайджан. Приводятся цифры, единицы, рассказывают про итальянские пистолеты, про там снайперские импортные винтовки. Но я могу сказать, и Азербайджан, и Армению вооружает Путин. Потому что вся эта херня, все эти винтовки, пистолеты, ну это смешно. Только Азербайджану передано более 50 единиц тяжелой техники, я имею в виду танков. Сколько там у этих огнеметов, минометов, реактивных, без счета. Да? При этом, то есть Путин вооружает до зубов Азербайджан и при этом держит военную базу в Армении, да, на территории Армении. И у него с Арменией подписан военный договор. Это как? А с одним подписываешь военный договор, а после этого начинаешь вооружать другого. Это не безумие или вот, во что это выльется? Ну, ни во что хорошее, наверное. Тем более, зная отношения между Азербайджаном и Арменией. А чем, такой вопрос в сторону, а чем военный договор отличается от мирного договора? Не, но мирный договор, это о ненападении, там, о любви, там, о цветах. А военный договор, это о нападении. Нет, это о защите территории договорившихся сторон совместной. Понимаешь, то есть, если нападают на Армению, соответственно, Россия будет защищать как свою территорию. Или договор станет ничтожным. Он не может быть ничтожным, потому что Армения во всех союзах, которые только Путин придумал, она во всех союзах присутствует. Тут вот скандал шпионский разгорелся. Министерство обороны США при помощи сотрудников благотворительной организации Humanitarian International Services Group переправляло шпионское оборудование в Северную Корею. Чего они там подсматривают все? Не знаю, что там. Я не знаю, столько шпионского оборудования переправили, а мы не знаем, что там происходит. Да никто, и они, я думаю, не знают, что там происходит. А куда оно уходит, шпионское оборудование? Выясняли, что по поводу там ядерного оружия. И вот и тут в России сейчас по всем каналам про это рассказывают, какие злодеи они шпионили в Северной Корее. Идиот, что ли? А что ж там еще делать-то? Там сидит придурок, да? Этот придурок обложился ядерным оружием, ракеты откуда-то взял, я так понимаю, Вова подарил ему. А что ж с ним делать-то? Я вот, если бы они даже заслали туда какого-нибудь этого Рэмбо, да, с этим, с луком, он этого придурка пристрелил бы, я бы только поаплодировал, сказал бы, молодец, Рэмбо, там, 5 или 6. Ну, 5 в любом случае баллов. Если бы я зарабатывал деньги шпионя за государствами, вот Северная Корея – это золотая жила. Да. Берешь все это шпионское оборудование, сваливаешь в ближайшую канаву и пишешь, какой хочешь отчет. Что хочешь, да, никто тебя никогда не проверит, потому что ни у кого там нет ни ушей, ни глаз, ничего. И вот это гениально, как они там закрылись. Не, да, ну все. Как, у Южной Кореи наверняка там есть и глаза, ну, да, и уши. Ну да, но если от них даже мы не получаем достоверной информации, то по большому счету, да, как будто вот какой-то бункер, да, вот интересная ситуация. А, кстати, вот эти шпионское оборудование, это, случайно, не та же организация, которая у нас устанавливала на этом, на Кремле, которые не работали, когда надо? Ну, не знаю, вполне я допускаю. Тут, ну, это же гуманитарное, навряд ли это на Кремле. Это гуманитарная миссия, поэтому ей, наверное, навряд ли дали такой заказ. Хотя, чем черт не шутит? Да сейчас через гумпомощь, ты же понимаешь, самые основные деньги воруются. Военная техника США перебрасывается в Прибалтику. Вот вся, что ли? Ну нет, ну какие там. Она же не поместится. 4 танка Абрамсов, там самоходных артиллерийских установок, Паладин 3 штучки, ну и так далее. Вот как ты считаешь, как вот стратегически, 4 танка Абрамс последних хватит, чтобы Белоруссию завоевать? Ну нет, завоевать, конечно, нет. Я тебе больше скажу, они двигаются в сторону Вильнюса из Латвии. И не хватит, чтобы Литву-то защитить. Ну что такое 4 Абрамса? Ну, это неплохие танки, безусловно, но это системы. Понимаешь, то есть времена Второй мировой прошли, там, когда один танк, если им какой-нибудь там Витман, да, командует, он там может настрогать очень много. Здесь много ты не настрогаешь, там сразу самого подстригут. Поэтому я думаю. Ну, нужно союзникам Прибалтики, которые нервничают, дать американскую технику вместе с американскими военнослужащими, чтобы показать, мы тут плечом к плечу. Это так, типа, я дам вам парабеллум. Парабеллум, да. Да, вот. Поэтому тут в США, вот Wall Street Journal анализ провели, они считают, вернее, не они считают, а те, кого они опрашивали, 60% респондентов считают долговременной угрозой России, военной угрозой, а 14% непосредственной военной угрозой, то есть вот то, что сейчас угрожает. Ну, кстати, нормальные цифры, я думал, что они будут гораздо больше. И вот Министерство обороны Латвии сообщило, что в конце октября резервистов должны собрать. И представляешь, как они сами пишут, разослали 300 повесток, 59 человек всего откликнулось. Причем 90 вообще потерялись, их нет, они даже не отозвались. То есть растворились просто, я так понимаю. Вот. Но 9 зато приехало из-за рубежа, чтобы участвовать в этом мероприятии. И я вот хотел бы им сказать, они там сели, за голову схватились, а что делать? Вот у них национальное ополчение, Земисардзе называется такое название, какое-то грузинское, прям Земисардзе, значит, вот это ополчение. С начала года в него вступило уже 900 человек, в это ополчение дополнительно. То есть в ополчении всего 8 тысяч. То есть дополнительно с начала года 900 человек. Так может и вот с резервистами-то особо сильно не париться. Может быть, все-таки колхоз сделал добровольный, добровольцев искать. Ну, наберут они этих резервистов, и что они с них получат? Тем более, не так уж их много, 300 человек. Нужно добровольцев. Добровольцы всегда лучше сработают. Они будут лучше учиться. Они будут там лучше надо родину защищать. Зарплаты, наверное, больше. Где? Там это фактически военно-спортивный клуб, ополчение. Им дают на халяву, им дают на халяву оружие, патроны, преподавателей каких-то. Они обучаются, они, ну там, может быть, какую-то еду им дают непосредственно при полевых учениях. Ну, так положено, может, и не дают. В некоторых странах люди сами котомки приносят, и еще за участие в этих, в Национальной гвардии еще отчисления делают, если ты помнишь. Ну, кое-где, наоборот, налоги уменьшают. Я думаю, что по такому пути, по уменьшению налогов, в частности, им не надо идти, потому что туда залезут все, кому не лень, а нафига они нужны. Нужны добровольцы. Они наиболее способные. Госкино Украины запретило еще 9 российских фильмов и сериалов. Ну вот тут еще... Ну нафига, да. Причем я вот посмотрел, я вот в основном фильмы эти не видел. Какие-то вот «Улицы разбитых фонарей» я не видел. Я знаю, что это там что-то про ментов. «История летчика» не видел. «Бригада» видел одну серию. «Синдром дракона» вообще не видел. «Только ты» не видел. «Конвой PQ-17» я, наверное, видел. Но это, если это «Реквием по каравану PQ-17», я, естественно, читал. И фильм. Но мне кажется, это очень старый фильм. Вот. «Страница какая-то». «Охота на пиранью». «Мы из будущего». Ничего не видел. Вот. И вот «Мы из будущего» я знаю про что это, но не видел. Разрыв культурных связей, конечно, не грозит, если закроют. Даже разрыв субкультурных связей не будет. Почему? Потому что субкультура сейчас все-таки на уровне интернета. Единый лексикон, сленг и так далее. А зачем вот это? Понимаешь, это раньше там вот кто-то не знает какую-то фразу, там, да, вот какую-то историческую, так скажем. Ну все, ты что-то говоришь, а человек не понимает, товарищ не понимает. Ну сейчас же этого не происходит. Если ты что-нибудь говоришь на языке подонков, то и на Украине, и в Китае, и везде, где люди говорят по-русски, они понимают, что такое там, это, ну не суко, например, да, или еще. Ну, да. Тут ты говоришь разрыв связи, тут разрыв мозга возникает, действительно, да? Из-за того, что все понимают, что это доступно. А вы говорите, этого нет. Ну да. Ну как? Ну, как? Оно же не работает. По государственному телевидению, что они не будут показывать. Что? Не знаю. Вот я вижу только единственный в этом смысл. Деньги за это не будут платить этим вот. Вот это единственный смысл. Нет, а я другое увидел. Что те, кто... Вот авторы этих фильмов просто пошли и дали взятку, чтобы их внесли в список этих самых... Ну, запрещенных фильмов. Чтобы их сегодня начали смотреть в Украине. Ну, может быть, да. Но я по-другому не вижу смысла. Ну, странная совершенно ситуация. Вообще никому абсолютно не нужная и ничего не решающая, ты говоришь, ни на что не влияющая. Денег не надо платить. Так их показывать не будешь. Ты и денег не будешь платить. А что оно там, денег-то стоит? Это что, такие суперфильмы, что ли? Неведомы какие такие. За ними очередь, что ли, стоит? Вот как, кстати, не будем сегодня про «Звездные войны» говорить? Нет. Ну просто там билеты выкупили там на 100 лет вперед. Вернее, на премьеру все билеты выкупили, перепродают за какие-то бешбабки. Надо молодцы, же было билеты что? Покупать, а мы говорим, сахар покупайте, доллары. Билеты на «Звездные войны». Ну, уже по $120 купили, по 20, а продают по 120. Ну, там, в этих, в интернетах. США продадут 8% своих нефтяных резервов. Ну, все это тут много? Можно сказать. Ну, 8%. Ну, немного, но нормально. Вот плюс... Нет, с точки зрения влияния на цену. Конечно. Да. Вот плюс Иран, плюс, значит, продажа нефти на экспорт Соединенными Штатами, плюс увеличение количества биотоплива, плюс новые технологии, изменение курса инвесторов, которые вытаскивают деньги из вот этого топливного... так сказать, как он, господи, ну, из топливных компаний из этих. И, конечно, зеленый курс Обамы. Это же тоже очень важно. То есть, ориентация самой большой экономики в мире. Поэтому, конечно, тут понятно, что это не случайность. Зачем они стали продавать? Они говорят, для покрытия бюджетного дефицита, как уже делали в 97 году. Я не думаю, что... Думаешь, они хотят удержать цены, не дать вырасти? Наоборот. Да, они хотят еще их опустить. Ну, да, да. Я имею в виду, по крайней мере, не дать вырасти. Мы же понимаем, да, что если дадут вырасти, то у Путина появится очень хороший... А тут не только Путин. Ты расплат. Понимаешь, тут были... Вот сейчас пишут, вот обвал цен на нефть серьезно усложнил жизнь нефтяникам. Ну, и тут пишут, там, допустим, Shell, British Petroleum, ExxonMobil и так далее. Вот перечисляют кому, ну, всем таким. Но эти все, они каким-то образом пытались на что-то влиять, понимаешь? Ну, в том числе и на политику. И в том числе через республиканцев. То почему же их немножко не взнуздать? Особенно за год до выборов. Да очень хорошо, раз их так насадили, они только опущены. И говорят этим республиканцам: ребят, да вы что? Давайте нам бабки, мы там выиграем, все будет нормально. А те голову чешут. А может быть, надо менять тоже как-то курс. И может быть, там с демократами дружить, а может еще что-то. Ты знаешь, странная, конечно, ситуация. Еще вот пишут, Саудовская Аравия начала, значит, эту против российских нефтяных компаний ценовую войну. Я не знаю, против российских, ну что значит против российских? Саудовская Аравия просто демпингует. Ну, один из самых больших поставщиков нефти, что должен делать в условиях падения цены? Ну, конечно, демпинговать, чтобы всем остальным Shell'ом и British Petroleum всем было херово просто. Там говорит, вот, Саудовская Аравия так от этого херово. Я не знаю, как им херово. У них 31 миллион человек, да? У них в загашнике в этом резервном фонде 650 миллиардов долларов лежит. У Путина лежит 350 миллиардов на 140 миллионов, у кого раньше кончится. Вопрос такой к знатокам. Тем более посмотреть на Саудовскую Аравию, на ее территорию, на инфраструктуру. Там не нужно ни отопления, я думаю. Не, ну обслуживание, да, безусловно, дешевле самой трубы. А уж тем более, ну и... Ну и кормление народа-то дешевле, да. И воруют не столько. Да, логистические расходы совсем мизерные у них. И вкладываться им, бурить, грубо говоря, гораздо легче. Поэтому вся вот эта вот ситуация с нефтянкой, она, конечно, говорит, вот она, конечно, объективна. Вот мне человек пишет, вот вы полтора года назад вы сказали, что цена на нефть сильно упадет, откуда вы знали? Ну, это было совершенно очевидно. Во-первых, есть периоды. То есть был период, шло вверх, потом очевидно, что будет валиться вниз. Но появились новые технологии, появились новые направления. Было совершенно очевидно, когда определенная, так сказать, группа товарищей, да, назовем ее Рокфеллеры, вытащили деньги из нефти и вложили в зеленые технологии. Но дураков там нет. Понятно, сразу стало направление. Это было в мае прошлого года, если ты помнишь. Ну и так далее. Много было предвестников, из которых было видно, что да, так и случится. И что вот нефтяной век кончится не потому, что нефть кончится, как нам рассказывали. Да, нефти будет вот сколько, только она нафиг не нужна будет. Поэтому вот можно было предсказать. S7 не оставляет планов купить авиакомпанию Transair. Их такие молодцы, представляешь, что они покупают. Потом они не покупают, потом они не оставляют план. Представляешь, что там с акциями творится? И на каждом этом вот эти люди, которые создают эти новости, они наверняка зарабатывают. Потому что только они знают, когда они скажут, что они покупают или что они не покупают. Просто мы сегодня покупаем, а вот завтра мы не покупаем, и все нормально. На 180% они там взлетают и падают. РЖД сокращает персонал. До конца 2015 года планируется свыше 1% сократить. 10 тысяч железнодорожников сократят, и я уверен, что не секретуток красивых, да, и не топ-менеджеров, и не 20 заместителей, которые были у Юкунина. Наверное, новый пришел, он еще 20 взял. Ну, этих он же не может тронуть. А нужно своих еще разместить. Так что, а у них, что же, там помощников не должно быть, заместителей у заместителей и так далее. То есть, эта система может только расширяться. Ну, пока ее всю поганой метлой не выметим, а сократят за счет тех, кто на земле работает, конечно. Вот в ДНР там какие-то внутренние проблемы. Нет, это вот про эту... В ДНР там одни проблемы. Бломберг тут заявил, что самым худшим местом с точки зрения инвестиций была Зимбабве, а сейчас Россия. То есть вот такое заявление. Ну и сказали, что также не стоит инвестировать в Бразилию и Китай. Ну и вообще так весь этот БРИКС, да? Очень такое. Ну, правильно, что тут можно сказать. Сейчас только дурак будет инвестировать в Россию. Поскольку если это честные какие-то инвесторы, деньги они никогда в жизни не вернут. Если это нечестные инвесторы, то они только на хапок могут рассчитывать. То есть схватил и побежал. Потому что если хоть сколько-нибудь отдаленная инвестиция на год, например, то откуда, я не знаю, что через год здесь будет. Может уж все разбомбят через год. Владимир Путин считает необходимым прекратить использование иностранной валюты при расчетах внутри страны. Об этом он заявил на заседании президентской комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса. Ну, внутри страны на расчеты ведутся рублями, да? А он, может, не знает. Ему же не сказали. Не сказали, да. Ладно. А он, наверное, как из 90-х запомнил, что там в чемоданах носят там друг друга. Ну, да. Так это у него так и носит, наверное. Эти, ну, зачем в 90-х? Не помещай, ну что, тысячными купюрами? Чеками. А, ну чеками. Ну чеками нормально, раз. Как это, такой ручкой Паркер, знаешь. И чек такой, как по телевизору показывают, да? Два на полтора. Да, чеками. И каждый больше старается. Ну а как они мыслят-то? Они только так должны. Они как в кино видели в конце 60-х буржуинов, которые чеки подписывают, так они... Ну, давай ему скажем, что давно оно так и есть. Давным-давно, еще до того, как он появился на этот самый, на горизонте, да, уже закон был принят. И все рассчитываются, конечно же, рублями. Я не знаю, кто рассчитывается. Я вполне допускаю, что вот официально. Это невозможно. Это не официально. Это, понимаешь, ситуация какая? Я понимаю, о чем говорю. То есть, вот, допустим, Тимченко, там, Миллер, Ротенберги, они где-то в каком-то экономическо-правовом поле работают не российском. Там где-то, понимаешь, в виртуальном мире. Я понимаю, что это какие-то счета где-то, но они вот как бы там где-то, там, далеко, там за облаками. И там расчеты ведутся долларами, конечно же, долларами. Сейчас, если, допустим, Ротенберги Миллеру будут что-то поставлять, но они это купили, допустим, полгода назад там, какую-нибудь пищу, бумагу. Но это все равно будет за пределами России, а не в пределах. Ну да, России. да, конечно. В пределах России это невозможно сделать. Если ты только не поставщик, ну там как вот написано, да. Не, но имеется в виду, в России практически ничего не производят. Если Ротенберги что-то поставляют Миллеру, они это купили за рубежом. А представляешь, Миллер у них будет покупать за рубли, что ли? Тогда получается, что они пролетели. Они купили, пока это привезли, цена уже совсем другая. Может быть, об этом он тоже в том числе говорит. Я же не знаю. Мне трудно читать его мысли. Цену устанавливают в долларах, а рассчитываются, например, в рублях, да, цены в долларах устанавливают. Ну так оно и будет. Никто себе в убыток, что бы он ни сказал, даже самые близкие его товарищи себе в убыток работать не будут. И вот еще он заявил, что надо совершенствовать соцподдержку трудящихся в нынешней экономической ситуации. Слово новое появилось. Трудящиеся. Трудящиеся, правильно, представляешь, а трудящихся Вова вспомнил. Не вспоминал ни хера, сколько, 15-16 лет у власти. Не вспоминал, тут, блядь, трудящихся вспомнил. Значит, совсем херово человеку, раз про трудящихся он вспоминает. Жутко, конечно. Может, трудящихся, может, сейчас ударение по-другому. Да, как Горбачев. Силуанов предсказал исчерпание резервного фонда в 2016 году. Предсказатель сегодня. Ну да, Сулан фишка. А как он, карты раскинул или просто посмотрел, что деньги кончаются? Я не знаю, что он делал, но вообще он фантазер. Знаешь почему? Потому что деньги кончатся гораздо раньше, чем в 16-м году. Нет, ты путаешь. Это Улюкаев у них фантазер. Да. Силуанов наоборот, он не фантазер, да. Он как раз резонер. Ну, может быть, но ты видишь как, ситуация какая. Я по отношению к Улюкаеву. Да, я понимаю, до конца 16-го года денег у них точно не хватит, а он пугает, это говорит, вот представляете, до конца 16-го, Силуанов не будет до конца 16-го. Во-первых, там все эти миллиарды, которые нарисованы, они, ну, ликвидны или не ликвидны, вы же не знаете, в каком количестве они ликвидны. Может, там 100 миллиардов, а остальное вы же и украли, там туда вложили какую-то фигню. Расписки, помнишь? Расписки, да, это те же деньги, да, помним, конечно. Министерство экономразвития прогнозирует новый шок для экономики России при цене на нефть в $40. Ты видишь, как вот какой-то вот зам главы Минэкономразвития Алексей. Да, они как бы по очереди все. Мы да, риторика его изменилась, и они каждый тут вот засвидетельствует свое почтение. Так пиздец. Нет, полный пиздец. Полнейший пиздец. Каждый, а? Понимаешь? Это же пикейный жилет. Да. Вот сразу, я когда вот этого еще Силуанова и сразу Пушкина вспоминаю, что так жалобно поют, домового ли хоронят, ведьму замуж выдают, понимаешь, вот прям такие вот, как те бесы, такие, странно, ты знаешь, риторика сильно изменилась. То есть раньше они аплодировали, говорили, фиг, они там пиндосы, нас не возьмут, у нас железная экономика, а тут говорят, все, жопа с ручкой. Я так понимаю, как раз... Была без нее, у нас железная, у нас железная, все, жопа, все кончилось, да, извини. Да, но я просто думаю, что их, может быть, назначили уже заранее этими самыми расстрельной командой именно Минэкономразвития, потому что из них все волны пессимизма истекают. Ну, может быть, но потому и Министерство экономики то же самое говорит. Не, Улюкаев, он как-то всегда подпрыгивает и говорит, что он все время на дно опирается, да, что вот-вот сейчас уже закончилось, и сейчас у него впереди, как у Кудрина, есть... Ну, перспективы такие, да. Как это Шалов поет, да. Жизнь дерьмо, но перспективы очень хороши. Вот примерно это он поет. А Силуанов нет. За последнее время он поет, что, ребята, я вам кричу, пиздоц, вот как ты говоришь, пиздоц. Каждый день он кричит. А ему говорят, ты сиди и жди, когда за тобой придут. Потому что, ну как, экономразвитие, ты и виноват. Силуанов-то экономики, министр. Или экономразвития. Я уже их запутал. Не, он Минфина, а Улюкаев. Да, я говорю, что Силуанова уже назначили, видимо, этим самым. Ну раз он будет, раз у него нет перспектив. Не, ну мне кажется, они все сейчас говорят в один голос. Одно и то же. Ну, Госдума внесен в законопроект о заморозке зарплат госслужащих и военных. А, индексация. Да, то есть они... Не заморозки зарплат. Не, да. Ну, фактически заморозка зарплат. То есть она не то, что зарплату не будут платить, да, а индексировать ее не будут. Причем, ты обрати внимание, Госдума себе отмерила там на 100 лет всяких этих бабок, да? Причем есть, сначала они увеличили, да, а потом... Они себе увеличили, плюс они себе какие-то золотые парашюты подписали там и так далее. А теперь всем остальным отрезают. Интересно. То есть вот я помню, когда в Думе как-то сказал, я говорю, почему, главный, говорю, принцип, должен быть делай как я, да, почему же у нас, и один человек, но сейчас его тут нет, уже не буду я его по этому фамилию называть, он сказал, Вячеслав, бросьте ваши унтер-офицерские штучки, мне это очень понравилось. Делай как я, ну как можно, вы что, когда особенно о бабках идет речь, да, там. А я вот понял, что можно с ними сделать. Можно их погрузить на самолет всех и, ну, подняться наверх и дать им золотые парашюты. Ну да, мы даже говорили еще давно, что да? Нате золотой парашют. Да. Вот. И прыгает. Прыгает, да, очень-очень хорошо. Мы же давно про это говорили. Со мной, но я забыл. С тобой как раз и говорили об этом, что возьмем власть, кому-то выдадим золотые, настоящие золотые парашюты на высоте. Очень хорошо, я считаю, это правильно. Министр обороны России Сергей Шойгу является владельцем огромного дома за 18 миллионов долларов на Рублево-Успенском шоссе в Барвихе. Это говорит Навальный. Да, ну с его борьбы. Фонда, это говорят, вот фотографию этого дома, значит, вот тут этот домик такой, вот там рядом что-то строится, это старые фотографии, вот уже тут построен. Я так понимаю, рядом Воробьевский дом. Вот как это выглядит. Воробьев — это у нас начальник Московской области, да? Да, это его сын. Папа. Его, да, я так понимаю, папа. А, это папа сына. Да, папа сына, да, отец губернатора. Ну, друган Шойговский, видите, домик Шойгу, конечно, такой вот в тувинском, в китайском, да, в монгольском и в тувинском стиле. Такой вот, никак вот в нем тувинец не нет самое. Не умирает, да? Вот. Ну, ничего, вот придем к власти, отдадим Далай-Ламе этот домик. Как раз он подходит. Вот, спрашивали, где будет жить Далай-Лама? Вот домик как раз Шойгу. Очень хорошо. Вот тут как раз участок Воробьева, участок Шойгу. И тут вот пишут, что Боря там этот какой-то наехал, ФСБшник, на вот журналистку, вернее, на журналиста, значит, Михаил Голуб отметил, что впервые сотрудники ФСБ напрямую угрожали, когда узнали о подготовке материала. И вот какой-то Боря угрожал. Ну, что тут можно сказать? Вот я напоминаю Боре, поешь ты в хоре. Еще одна демонстрация, ждет тебя кастрация. Повиснут на заборе яйца дяди Бори. Вот так вот, наверное, будет. Никак они не понимают, эти ребята, что не надо проявлять инициативу. В хоре надо открывать рот, а то так, как помнишь, в шестом элементе-то. Так что... Министр чрезвычайных ситуаций Пучков заявил, что практически полностью переоснастил основные пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС по Республике Крым на 70-80%. Это у них почти полностью, да? Да, нет, я смотрел по Пятому каналу, включил и вдруг это увидел. И знаешь, меня прям прошибло, когда там говорили, что я прям вот процитирую, что МЧС Крыма получил спецтехнику, квадроциклы, что-то там еще и снегоходы. Снегоходы в Крыму. Они что, Пучков совсем что ли там? Плохую нюхает, наверное. Плохую. Надо на хорошую переходить. Снегоходы в Крыму. Не, ну так, вот оно так же и происходит. Вот нюхнул так, поднимает он глаза. А где в Крыму снегоходы? В Крыму. Да. Точно. Точно. Точно. Саратовская делегация обсудила в Чечне права человека. А без них там никак они не решаются? Нет, представляешь, приехали тут какие-то вот кренделя, причем там перечисление. А кто был, да? Перечисление идет. Ну какие-то здешние министры, я никого не знаю, это потому что держащий опахал над держащим опахал. То есть это те, которые чемоданы-носцы, тех чемоданы-носцев, тех депутатов, с которыми я когда-то работал. То есть это уже там восьмое поколение из простых лягушек, да? Вот, как в том фильме. А тут, значит, интересно, что там присутствовал, значит, гости наградили главу Чечни в Приволжском федеральном округе там какого-то Елисова и сотрудников. Тут есть глава Чечни в Приволжском федеральном округе, представляешь, сотрудников там какого-то правозащитного института, а также там каких-то омбудсменов. И представляешь, есть в Приволжском представитель Чечни в Приволжском округе, в Саратове есть представитель официальной Чечни, а еще представитель Чечни от представителя Чечни в Приволжском избирательном округе есть в Саратове. Ну, то есть, бля, там безработицы точно не будет. То есть, если всех чеченцев взять и отправить представителями везде, и представителями представителя, ну, нормально, очень замечательно. И вот туда они поехали разговаривать о правах человека. Это вот я, да, вот руководитель представительства главы Чечни в Приволжском федеральном округе. И представитель чеченского омбудсмена в Саратовской области еще есть. Можете себе представить, не только правительство, но еще и омбудсмен. А еще есть детский омбудсмен. Значит, нужно чеченского детского, там какой еще есть этих... Чеченско-детский омбудсмен. Да, еще есть и этих бизнеса, там представитель омбудсмен, который бизнесом должен и этот представитель быть. Такая бредятина, бляха-муха, вообще жесть какой-то. Вот представляешь, толпа бездельников ездит в гости друг к другу и не знает ни хера, чем заняться. Мы власть возьмем, мы вам всем найдем. Ну, чеченцам, я думаю, там придут люди, которые найдут вот этим вот ребятам работу. Это они пусть сами занимаются. А вот здешним мы, блядь, найдем такую. Рожь будете пилить до седых волос, я вам обещаю. В Саратове новые проездные билеты защитили вводными знаками и штрих-кодами. Ой, да, и представляешь, еще сказали, это вот как раз Путин про трудящихся позаботился, о трудящихся. Вот эти льготники теперь будут получать проездной билет на 50 поездок в месяц. То есть туда-сюда не хватает, ну никак. То есть даже вот если в день делать туда и обратно поездку, то это 60 получается. Блядь. То есть часть времени придется ходить пешком. Ну или там в выходные никуда не ездить. Замечательные ребята, да? Лимит 50 поездок. А вот да. Этот министр, который внес этот лимит, он на государственной машине тоже по лимитам ездит? Вот этот сволочь. А кого он сэкономил-то? Чего он? Непонятно. Ничего, он, вообще он, ничего. Вот этот лимит, он предполагает, что если ты выходишь за лимит, ты должен платить. Да, но человек не будет платить. Ну, конечно, его будет, просто да. Выкинут и все. И он просто не поедет. Просто никто не поехал. Что, троллейбус больше сожжет электричество? Или он чье-то место, там битком никак не пропрешься, да, как Райкин говорит, какого-то бедолаги, работяги место займу, говорит. Он расстроится. Он проездной на месяц, да, условно говоря. Да. Но тогда надо им посоветовать, сказать, а давайте сделаем так, что проездной на месяц действительно только полмесяца. Угу. Ну так же вы больше сэкономите, конечно, да? Логичнее. А вы сами можете выбирать, потому что все для трудящихся. Первую ты половину использовать будешь ежемесячного билета или вторую. Ты им сейчас подсказал, да. Они сейчас придумают. Чем мудакам подсказывать? Они и так что-нибудь придумают дурацкое. Вот неделю назад мы говорили, что жители села Малое Перекопное получили манну небесную в виде перевернувшейся фуры. Да. 20 тысяч бутылок водки, да? Все про них писали, рассказывали, оказалось, там все не так просто. Жители возмущены, говорят, что не все пили, во-первых, не все пьющие. Во-вторых, говорит, конечно, все запаслись, это они не отрицают, но, говорит, у большинства все забрал участковый. Поэтому, говорит, ну там на Новый год запаслись туда-сюда, но приехал участковый, изъял у них все. Я думаю, что изъяв, он не отправил это. Ну, не все он отправил. Ну да, там откуда же. Да, то есть вообще жесть какая-то. Причем на каком основании участковый изымал, непонятно. Да, она же не ничье, в общем. Да. Почему? Ну, не знаю. Ну, что ничье, то участкового. То есть тут же надо же понимать. Администрация Саратова призвала горожан следить за людьми с большими сумками, не пинать подозрительные предметы и всегда иметь план на случай чрезвычайной ситуации. Да, а также они предлагают, значит, если нет шанса отделаться от сомнительной личности, следите за мимикой его лица, что, значит, преступники бывают террористы, сосредоточенными и так далее. То есть, за Путиным уже 15 лет следим напряженно, ни хрена ничего не помогает, да? Вот, и за мимикой его не надо верить террористам, они могут говорить все что угодно, но преследуют только свои интересы. Во как они еще нам открыли Америку. А еще они рассказывали, что надо в самолете садиться на заднее сиденье и за всеми зырить, а то вдруг они террористы. Представляешь, что творится у людей? Кто? Это же... А все будут теперь на задних сиденьях? Да, конечно. Это разослали, я так понимаю, по местным самоуправлениям разослали сверху и сказали вот такие памятки изготовить. И они такие памятки изготовили. И представляешь, вот в Саратове, наверное, не самый глупый. А о чем, в каких-то других зажопинках там написали. Обхохочешься, конечно. Сегодняшнее заседание... А, и самый главный, извиняюсь. Зачем вся эта бумажка рождена? Не надо ходить на митинги, потому что там наиболее всего взрывают. То есть ИГИЛ будет взрывать митинги оппозиции. Mm-hmm. Уже вот нам сказали, и не вступайте ни в какие организации, вдруг они неразрешенные. И не подходите ни к каким митингам, вдруг эти митинги запрещенные и так далее. То есть жесть, конечно. Заседание суда по уголовному делу Екатерины Вологжениновой, которую за перепосты судят в социальных сетях, не явился ни один из 5 свидетелей обвинения. Ну, чужая. Я думаю, что они правильно поступили. Вообще не стоит туда являться. Но, тем не менее, суд был. Я имею в виду судебное заседание. Но она молодец, она хорошо себя ведет, правильно себя ведет. Но она рассчитывает... Как вот я смотрел видео с ней, она думает о том, что здесь некая какая-то ошибка, что ее привлекли к ответственности, не поняв, кто перед ними. Вот я ее могу заверить, что они прекрасно понимают, и поэтому, только поэтому ее привлекли к уголовной ответственности. То есть, если бы они понимали, что здесь человек, за которого могут заступиться, они бы близко не подошли. Близко, на пушечный выстрел. А здесь, ну, одинокая мать, а что, они хватают стариков каких-то, теток каких-то молодых и тащат в суд. Им же нужны палочки этим уродам. В убийстве полицейского в Ямало-Ненецком автономном округе сознался рецидивист. Ну, я думаю, сейчас это будет повсеместно. То есть убийство полицейских, это будет стандартная такая тема. Катафалк с полутонной браконьерской черной икры задержан под Хабаровском. Везде показывают, рассказывают, какие молодцы гаишники, которые остановили, а там проверили гроб, а там икра и так далее. Ты вот хоть секунду на секунду веришь, что такое могло быть? Что они полез в гроб проверять? Ну, вообще, что это правда, что это было вот конечно, так. Нет. Ты вообще себе представляешь, что катафалк остановит? Да, так, ни с никогда. Того, ни с сего. Да. Конечно, зачем? Скорость он превысил. Нет, предположим, вот предположим, все нет, правда. Нет, если наводки нету. Нет, конечно, 100% это сработали через агентуру или, скорее всего, это представители, так сказать, конкурирующие фирмы. Вот и все. То есть это одни конкуренты других утопили. Вот представь себе на секунду. Стоят гаишники, которых никто не пробашлял, никакие конкуренты. И никто из вышестоящих ментов им ничего не скомандовал. Останавливали катафалк. Говорят, а что ты так быстро едешь? Смотрят, что-то он нервничает. Хотя им пофигу. Ты бабки гроб давай, да, давай гроб открой. Когда это они такое могли просить? Ладно. Попросить, говорит, свидетельство о смерти дай нам. Там нет, хотя везут икру, там было бы 10 свидетельств о смерти. Да-да. Открывают гроб, икра. Говорит, так, икра. И гаишник тут в голове прикидывает. Если там были бы стволы, выстрелы для гранатометов, ну тут плохо. А тут же икра. Ну все, да. Что битком. Даже было бы хуже, если бы деньгами набито. Природу денег ты не знаешь, а природу икры знаешь. Это левак. А когда гаишник видит левак, о чем он думает? Он говорит, слышь, братан, поделиться надо. И он понимает, что деяние это с трудом уголовно наказуемое. Вот то, которое вот на катафалке совершает. Там еще не зная, если кого-то вызовешь, начнет, что там с этого получится, хер его знает. А здесь уже все. Вот представь, ну там 500 килограмм. Даже если скажут, дай десятину, 50 килограмм. Нифига себе, сейчас 50 килограмм. Килограмм сколько стоит? 50 тысяч, да, икры? Ну, нормально, то есть, вот так вот. Это сколько зачерпнул, ему? Да. Да. лет стоять придется, чтобы денег этих набрать. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, что по отдельности все это могло произойти. Да. Но вместе, чтобы катафалк и случайно на икру, и превысила скорость, да, и открыли, и не попросили взятку. То есть конечно, все вместе это никак не возможно. Конечно. Не, ну, для румынских пограничников мы знаем, что хватит несколько медалей за спасение утопающих. Либо другой вариант, они отнимут все, но они никогда не позовут старшего и скажут, надо давай понимать, что актировать. Гаишники тоже живые люди. Конечно. Они понимают, что за полтонны черной икры приедут их и тут из гранатомета просто в пыль разнесут. Конечно. То есть это слишком большие деньги, чтобы брать на себя такую вот просто ответственность, да, условно говоря. Нет, это полная хрень вообще. Тут по всем каналам рассказывают, как гаишники 500 килограмм икры накрыли. Бред такой. Вообще ни на секунду не верю. Вот специально, я говорю, власть возьмем, специально по этому делу проведем проверку, потому что мне просто интересно, какой здесь вариант. Либо эта агентура слила и сделали более, так сказать, высоко поставленные, чтобы заработать палочки и конкуренцию убить, или принесли деньги гаишникам, чтобы конкуренцию убить. Навряд ли второе, потому что, ну, они бы очканули. Скажут, приедут, постреляют. А у меня еще вопрос. А в гробу поместится полтонны икры? Ведь это же вода. Там помещается 100-килограммовый человек, да, условно говоря. Ну, там, если сверху, то больше, конечно. Какой сверху? Что, гроб набивали сверху икрой? Ну, как, там, как это вообще представляется? Ну, да, вообще как-то... Вообще чушь какая-то. Это какое-то кино. Ну да. 500 килограмм икры, это, ну как помнишь, мозги чукчи, да? Бронзулетка, бронзуретка, правильно, бронзуретка. Да. Да, нет, кстати, я не подумал. Да, в гроб, наверное, не знаю. Вот как, какие-то гигантские самые цифры, вот это полтонны, ты ее себе представляешь, эту полтонну, да? Ну, полтонны, это, наверное, много. Да, ну, какой-то уже грузовичок такой, да, полтонны, оно же само по себе даже, на «Жигулях»-то не увезешь особо, да, полтонны. Ну, да, ну, положи полтонны в гроб, как ты его будешь поднимать? Ну, он же развалится. Нет, на, конечно, нахер. Да. Его краном. А если, если ребята говорят, что подошли какие-то, сказали, теточку надо отвезти и так далее, то какую тетку? Это сколько же надо? Сколько их тащило, да, вот это получилось. Из расчета даже 50, ну пусть 70 килограмм на человека, там они не подойдут к этому гробу. Ну и он просто не выдержит этой тяжести. Да. 86-летнего ветерана Великой Отечественной войны выселяют из дома. Ну, да, суд как, постановил лишить его единственного жилья. Как обычно, он подписал, старичок подписал каким-то риелтором бумажки, и оказалось, что они стали счастливыми владельцами его домика деревянного. Там чистое мошенничество, но суд первой инстанции решил, что все, риелторы молодцы. И суд второй, ну, областной суд все это засилил, сказал, что да. Тут пишут, что ветеран войны, ну, ему 86 лет, я не знаю, то есть ему, когда война закончилась, соответственно, был 16, он, может быть, и не ветеран, конечно, он, если он там не пионер-герой и не этот, юнга Северного флота, да, там юнги с 14 лет брали, ну, это же не имеет никакого значения. Это старый человек, ему 86 лет, он никого, ни у кого ничего не отнимал, и его никто не защитил абсолютно. Суд запретил крупнейшее сообщество российское ВКонтакте, которое называется МДК. В нем насчитывается 6,8 миллиона подписчиков. Да, говорят, что там какую-то порнуху увидели. То есть вот суды пытаются как-то победить интернет-сообщество. Вы можете вот понять, вот люди, вот просто вот у меня обращение такое к людям, которые наверняка, если 6 миллионов человек, наверное, кто-то и в МДК, и у нас есть, да? Ну, просто кто там был в этом МДК. Ну, поймите, 6 миллионов человек. Ну, ты представляешь, да? 6 миллионов человек, и приходят какие-то тараканы. Ну, сколько их? 20 человек, 100 человек, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч. Какая разница, сколько их? 100 тысяч Мизулиных приходят, да? Как один, и кричат. Закрыть сообщество МДК ВКонтакте. Где вы 6 миллионов человек? Ну выйдите, вы же их раздавите одной пяткой вообще всю 100 тысяч. Понимаете, что какие-то падлы мелкие, тля какая-то, да, вас закрывает, 6 миллионов вас закрыл, бессмертных душ ваших. И вы будете в суд там ждать? Нахер ждать? Вставайте, идите отрывать голову тому, кто это написал. Этот закон ебучий, извиняюсь. Это не закон, это решение принято. Да, вас 7 миллионов человек. Вас 7 миллионов человек. Это что, ничего не значит? Мизулина сильнее вас всех, что ли? Или кто там написал этот дурацкий закон? Да, да. Получается 7 миллионов, это вообще ничего. Это государство Беларусь, понимаете, в полном составе. Ну, почти. Ну да. Ну, взрослое население, так скажем. Ну да. В Зимбабве с начала октября в результате отравления цианидами погибли 62 слона. Да я вот что-то у слонов бивни отнимают. Я не понимаю. Вот эти странные там, конечно, как их называют-то, господи, браконьеры. Вместо того, чтобы у слонов этих стрелять, они их цианидом травят какие-то совсем. Ну, это же, наверное, совсем какие-то там или бедные, или какие, или глупые там. Они какими-то апельсинами какой-то еще едой с цианидом кормят и травят. Вот в прошлый раз они уничтожили 300 слонов. Это 2 года назад было такое поветрие из-за этих бивней. Чуть бивни так стоят дорого, что слонов нужно из-за них убивать. Непонятно совершенно. У нас время закончилось. Так. Сейчас посмотрим, что тут еще у нас такое. А, вот желающие смогут участвовать в международном марафоне и соперничать с профессиональными северокорейскими атлетами. То есть такой вот новый вариант туризма. Приезжаешь в Корею за 2000 баксов и там бежишь марафон. Такой кайф. Вот я специально для Ина написал, передайте Ину, мало креатива. Я знаю, что с Северной Кореи нас смотрит. Один, по крайней мере, человек. Я точно знаю, что он смотрит. И он является, ну, не последним человеком, имеет отношение к жене Ина. Так вот, я ему как раз хочу сказать, вот смотри, что я тебе говорю. Во-первых, лечение ожирения очень хорошо. В Северной Корее можно продавать туры такие на 2 месяца. Блин, вот такой будет дрищ возвращаться. Лечение болезней голодом. Ну, масса болезней, которые... Лечение наркоманов. Представляешь, вытащил туда, кинул и все. Больше ничего не надо. Даже не надо его никуда прятать, скрутить. Он будет... Где? Хер его знает. Лечение алкоголиков. Гонки на собственных автомобилях по абсолютно пустым улицам. Представляешь, там огромные улицы и никого. То есть забашлял и все, и поехал. Ориентирование, вот очень любят у нас, ориентирование по городу без света. Представляешь, приезжаю в город, раз солнце село, полная темнота, и начинают играть вот в эту игру, как у нас тут во всякие войнушки. Но у нас свет, это плохо. Практическое обучение выживанию, экстремальный туризм, агротуризм, накорми сам себя называется, военно-спортивные лагеря. Представляешь, сколько можно в Корее может озолотиться, сделав вот это, там будет очень много людей. Так что, вот самая дорогая квартира в мире выставлена на продажу. 300 миллионов евро хотят за эту квартиру. Ну, что-то она не очень. Как 324 миллиона долларов в Монако находится она, эта квартира. Ну, Шойгу может купить себе. Я ну, наверняка какой-нибудь подонок путинский купит. Давай ответим на вопрос. Так. Что сделаете с Москвой, когда придете к власти? Ничего не сделаем. Москва будет городом Москвой. Москва будет Москвой. Что может с Москвой сделать? Даже с Кремлем ничего не сделал. Не, ну Кремль, конечно, это музей будет. Там не будет того, что сейчас. Такого безобразия. Про деревню Лох есть интересные видео. Да? Про деревню Лох очень много всяких интересных. И не только видео. Рассказов. Это очень важное место на земле с точки зрения русской истории и, самое главное, с точки зрения русского будущего. Очень важное. Так. Эдик Тарзана перекричал. Гул Тарзана. Да ладно, я сегодня почти не кричал. Да, сегодня он тихий был. Тихий! Помнишь, как у Райкина, говорит, одного, говорит, ножик-то у него такой, нулевой размерчик, на одного, двух, и опять лечится, говорит, а так, говорит, он тихий, спокойный. Кричит, всем кровь пущу, всех убью, всем кровь пущу. Слав, я не знаю, что спросить, все уже ясно. Хорошо. Очень хорошо. Вот на этом, так сказать, понимании момента, когда все уже ясно, когда до новой исторической эпохи осталось 739 дней и полтора часа, мы закончим. Спасибо. До свидания.